Глава 15. Миссия к звездам. Джон старался не выказывать страха. Звездолетчики наблюдали за ним с интересом, но он лишь сжал кулаки в карманах куртки, так чтобы этого никто не заметил, и принял вид бывалого космического волка. Вместе с Капелянином и Пирсом Эглином он стоял на обзорной палубе и молча смотрел на огромный экран, заполненный сиянием мириад звезд. Бархатная бесконечность Вселенной завораживала его, затягивала в свою бездонную пасть, и он с трудом подавлял желание вцепиться двумя руками в металлические поручни. Он просто не мог допустить слабость. Пирс Эглин пристально следил за ним. Третий час Танис находился в полете. Но об этом свидетельствовал лишь глухой рокот двигателей и легкое дрожание пола. Звезды в центре экрана оставались неподвижными. Среди них выделялся голубой маяк Веги и дымчатая полоса Млечного Пути. На периферии созвездия казались красноватыми и расплывчатыми. Это было следствие огромной скорости корабля, намного превышающей световую. Капелянин пытался объяснить Джону принцип построения двигателя, но тот понял лишь одно. Специальные установки контролировали рост массы и изменение размеров корабля при нарастании скорости, что позволяло перешагнуть далеко за световой барьер. Мысль об этом вызывала у Кеннистона внутреннюю дрожь, так же, как и воспоминания о старте. Никогда ему не забыть ужасных минут, когда он сидел в амортизационном кресле, окутанный антигравитационным коконом, и, глядя на мигающий свет сигнальной лампы, прислушивался к тревожному вою сирен. Сердце его бешено билось, лоб покрыло испарина. Тем не менее, он пытался убедить себя, будто находится в обычном самолете. Момента взлета он почти не заметил. Кокон настолько снизил действие чудовищного ускорения, что почудилось, будто тронулась кабина обычного скоростного лифта. Однако сознание того, что Земля с каждой минутой удаляется и, быть может, безвозвратно, вызывало шок. Легкое шипение за обшивкой почти сразу прекратилось. Корабль миновал атмосферу и вышел в космос. Вопреки желанию, Джон вцепился в поручни кресла. Лицо его позеленело. Он не мог привыкнуть к мысли, что теперь со всех сторон его окружает лишь ледяной вакуум, а впереди путь в несколько тысяч световых лет. Горхол сочувственно взглянул на него и сказал: «Все мы когда-то прошли через это, Кен. Я думал, что не переживу свой первый старт. Пойдемте на смотровую палубу, там вам полегчает». И вот теперь, глядя через экран на звездные миры, Джон понял: нет, легче не стало. Возможно, нынешние люди и превратились в граждан галактики, но он, Кеннистон, оставался сыном Земли. Пытаясь отвлечься, он вспомнил о цели своей миссии. Там, на Веге, он должен защищать права маленького Мидлтауна перед губернаторами звезд. Как заставить этих вечных странников понять страстную привязанность горожан к своей родной, пусть и умирающей, планете? Джон глухо сказал, опустив глаза: «Гор, пойдемте отсюда, я больше не могу на это смотреть». Они оставили Пирса Эглина, историк наслаждался серебристым светом бесчисленных созвездий, и спустились в один из главных коридоров. Капелянин вопросительно посмотрел на Джона, и тот кивнул. «Я уже в полном порядке, Гор. Мне хотелось бы обсудить детали предстоящего дела». Гор Холл пристально взглянул на него. «Хорошо. Магро и Лалор ждут нас». Пройдя лабиринт узких коридоров, они оказались у двери каюты Магро. К облегчению Джона жалюзи иллюминатора были опущены, и ему больше не надо было смотреть на россыпи холодных огоньков, словно говорящих ему: «Ты уже не на Земле. Ты галактический странник». Он стыдился своего страха, но понимал. Для человека из далекого 20 века его реакция была естественной. В каюте царил мягкий полумрак. Слоноподобное тело Лалора склонилось над столом, на котором в беспорядке валялись листы бумаги, испещренные сложнейшими математическими символами. Магро сидел рядом, на мягком кресле, и с легкой насмешкой наблюдал за увлеченно работающим другом. «Чем он занят?» – шепотом спросил Джон, присаживаясь вместе с капелянином на массивный диван у стены. «Быть может, он рассчитывает курс корабля?» Магро встряхнул белоснежной гривой волос и расхохотался. «Да чего же вы, земляне, наивны! На Танисе есть киберштурман, так что помощь экипажа в полете почти не требуется. Вот Лалор и развлекается, блуждая в математических дебрях. Для него это высшее из наслаждений». Лалор наконец заметил гостей и отложил расчеты в сторону. «Очень рад вашему приходу, Кеннистон», – приветливо сказал он. «Хотелось бы, чтобы мы стали друзьями». «Не сомневаюсь в этом», – улыбнулся Джон. «Но пока я блуждаю, как в тумане. С вашей подачи я обнадежил своих сограждан и с закрытыми глазами влез в игру, правил которой не понимаю». «Ничего страшного, мы все объясним», – хохотнул капелянин и похлопал его по спине своей мохнатой рукой. «У нас есть общие проблемы и надежды, а это главное. Странно, но факт. Мы куда ближе друг к другу, чем вы и ваши отдаленные потомки. Люди давно покинули Землю и расселились по всей галактике. Их дом – это Вселенная. Другое дело, мы – примитивы. Когда люди обнаружили наши миры, мы были почти дикарями, но счастливыми дикарями. Теперь мы приобщены к могучей цивилизации Федерации Звезд, приняты в ее состав как равные среди равных, но в душе мы еще не потеряли свои корни и потому всякий раз противимся очередному переселению с одной планеты на другую, хоть это и не проявляется столь бурно, как у вас, землян. Увы, в конце концов, мы всегда уступали. Но сейчас появилась надежда. Я имею в виду метод Иона Арнола». «Погодите», – прервал его Кеннистон. «Расскажите подробнее». Лалор покачал своей огромной головой. «Боюсь, объяснить будет сложно. Суть идеи Арнола в том, чтобы искусственно возбудить в коре остывающей планеты процесс трансформации железа в никель, подобно тому, как в недрах звезд идет постоянное преобразование водорода в гелий. Ион Арнол нашел метод, с помощью которого этот процесс можно сделать регулируемым и безопасным. Выходит, планеты перейдут на самообогрев по типу солнечной печки?» – озадаченно воскликнул Джон. «Да». Арнол предложил смелую и оригинальную идею. Она могла бы решить проблемы многих умирающих миров, входящих в состав Федерации. К несчастью, первое испытание, проведенное на небольшом астероиде, закончилось неудачей. И он неверно рассчитал заряд, заложенный в ядро планетоида, и процесс стал неуправляемым. Произошел ужасный взрыв. Арнол объяснил это тем, что для эксперимента нужна достаточно большая планета. «Почему же он не повторил свой опыт?» – удивился Кеннистон. «Совет губернаторов был против», – усмехнулся Лалор. «Мол, слишком опасно». «Опасно? Но разве испытание на какой-нибудь необитаемой планете может быть опасным?» «Вы ничего не понимаете, Кеннистон», – раздраженно ответил Лалор. «Губернаторы просто не хотят, чтобы работа Арнола завершилась успехом и тем самым дала примитивным народам шанс возродить их родные планеты. Наш провинциальный патриотизм им глубоко чужд. Ему противопоставляется райская жизнь в космополитической звездной коммуне». Кеннистон задумался. Все сказанное Лалором было похоже на правду, но... «Выходит, вы хотите использовать мой мир, мою землю как полигон?» – медленно произнес он, пытливо глядя на гуманоидов. «Вы жаждете провести на моей родной планете эксперимент, который совет губернаторов независимо от мотивов признал опасным?» Лалор холодно кивнул. «Да, это так. Сложность здесь лишь в том, как заставить совет дать разрешение на проведение испытания». Горхол немедленно вмешался в разговор. «Кен, вы напрасно подозреваете нас в эгоизме. Разве вы не видите, как здесь все тесно взаимосвязано? Да, мы заинтересованы в проведении эксперимента на Земле, но ведь и у вас нет другого выхода. Совет губернаторов наверняка отклонит вашу апелляцию, и вам придется подчиниться приказу об эвакуации». Другими словами, метод Иона Арнола наш единственный шанс? «Да, единственный», – подтвердил капеллианин. «И для вас, землян, и для множества других примитивных народов стоит рискнуть, не правда ли?» Кеннистон задумался. «По-моему, стоит». «Мы понимаем ваше сомнение, Кен», – мягко продолжил Горхол. «Конечно же, окончательное решение должны принимать все жители вашего города. Риск окончательно потерять землю существует. Конечно, ваши люди в любом случае не пострадают. Они будут временно выселены с земли. Решайтесь, Кеннистон», – сказал Лалор, пытливо глядя на землянина. «Ион Арнол мой давний друг. Когда мы приземлимся на Веге-4, я попрошу его помочь вам на заседании совета». Джон обвел взглядом трех гуманоидов и подумал. «А ведь я им верю». «Хорошо», – сказал он наконец. «Любая, пусть даже призрачная надежда, это лучше, чем ничего». Лалор одобрительно кивнул. «Будем считать, что мы пришли к соглашению», – спокойно заключил он. Горхол захохотал и хлопнул Кеннистона по плечу. «Кен, по вашему позеленевшему лицу я вижу, в чем вы сейчас нуждаетесь». Он вышел и вскоре вернулся с большой плоской фляжкой из серого металла. «К счастью, на техсостав не распространяется обязательный для экипажа сухой закон», – громыхнул он. «Нам, примитивам, трудно обойтись без стимуляторов. Давайте бокалы Магро». Белогривый гуманоид оживился и достал из шкафа пластмассовые стаканчики. «Мы, в отличие от Лалора, предпочитаем уравнением некоторые житейские радости», – объявил он, сметая со стола листы с формулами. Математик с осуждением посмотрел на друга, но отказываться от угощения не стал. Горхол бережно взболтнул фляжку и аккуратно разлил ее содержимое по стаканчикам. «Попробуйте это, Кен», – предложил он. Жидкость имела странный привкус. Кеннистон сделал несколько глотков, и вдруг в его желудке словно взорвалась бомба. Горячие волны мгновенно распространились по всему телу. Когда Джон наконец вновь обрел дыхание, он хрипло спросил. «Что это за штука?» «Это настой из грибов, растущих на одном из миров моей родной капеллы. Ну, берет за душу, а?» Кеннистон сделал еще несколько глотков, чувствуя, как все его тревоги начинают улетучиваться. Откинувшись на огромную спинку дивана, он лениво стал прислушиваться к неспешной беседе гуманоидов. «Первый полет всегда труден», – говорил Магро, смакуя огненную настойку. «Никогда не забуду свой первый вояж к Плеядам. А катастрофа в созвездии Алголя. Я потерял там лучших друзей». Перебивая друг друга, гуманоиды долго и взахлёб вспоминали свои приключения на далеких мирах. «Но кто может описать все это?» – вопрошал Лалор, закатывая глаза. «Разве найдется перо, способное передать Одиссею корабля, впервые достигшего той звезды? Вы, земляне, называете ее полярной?» «Был такой на Земле Герман Мелвилл», – прошептал Джон. «Только он мог описать и бушующие просторы Атлантики, и бескрайние зеркала морей, дремлющих под светом луны и звезд. На него внезапно нахлынула ностальгия. Вспомнился запах осеннего костра и запавших листьев, луга, заросшие темно-розовыми цветами клевера, заснеженные горы. Все это ушло. Ушло навсегда. Земля, оставшаяся позади в ледяных пучинах космоса, была лишь тенью мира, который он любил. Кэрол права. Все лучшее там, в прошлом. Что он, Джон Кеннистон, делает здесь, на чужом корабле, летящем к далекой Веге? Новые друзья с сочувствием глядели на него. Джон рассердился. «Не надо меня жалеть», — сказал он. «Лучше дайте еще выпить». Увы, вино только усилило тоску. Вскоре Джон поднялся и, попрощавшись, поплелся к своей каюте. Войдя в темное помещение, он неожиданно для себя нажал на кнопку в стене и открыл жалюзи иллюминатора. В каюту тотчас хлынул звездный свет. Джон уселся в кресло и с ненавистью стал смотреть на серебристые россыпи далеких миров. Внезапно в дверь постучали. Чертыхнувшись, Кеннистон неохотно поднялся и открыл дверь. В тусклом свете коридорных ламп он узнал Варну Алланн.